Таким образом, показано, что физическая природа, предоставленная самой себе при создании животного и человека, оказалась неуспешной. Она может производить первые два царства, так же, как и царство низших животных, но когда приходит черед человека, то для создания его, кроме кожных оболочек и дыхания животной жизни, требуется духовная, независимая и разумная сила. Человеческие монады предшествующих кругов, под страхом остаться даже ниже любого животного Франкенштейна, нуждаются в чем-то высшем, нежели физических материалах для построения личности. Примечание. В первом томе недавно опубликованного труда «Введение к изучению человеческих рас» Катрефажа доказывается, что начиная с послетретичного периода и даже раньше, ибо многие расы были уже рассеяны во время этой эпохи по поверхности Земли, человек не изменился ни на йоту в своем физическом строении. И если человек на протяжении веков был окружен фауною, изменявшейся от одного периода или цикла до другого, которая вымирала и перерождалась в другие формы, так что теперь не существует ни одного животного на Земле, большого или малого, современного человеку того периода. Итак, если все животные изменились, исключая самого человека, то этот факт лишь служит доказательством не только его древности, но что он является представителем особого царства. Почему же только один он должен был избежать изменения? Потому, говорит Катрефаж, что оружие, употребляемое им в его борьбе с природой и с постоянно изменявшимися геологическими условиями, так же, как и со стихиями, была его психическая сила, не его физическая сила или тело, как мы видим это в случае животных. Дайте людям лишь ту долю понимания и рассудка, которой одарены прочие млекопитающие, и при его настоящей телесной организации он окажется самым беспомощным существом на Земле, и так как все решительно доказывает нам, что человеческий организм со всеми его характерными свойствами, особенностями и идиосинкразиями существовал уже на нашем глобусе в те отдаленнейшие геологические периоды, когда не было еще ни одного вида из ныне существующих форм млекопитающих, питающих, то есть теплокровных, то каково же будет неизбежное заключение? А именно, раз все человеческие расы происходят от одного и того же вида, то, следовательно, этот вид есть наиболее древний из всех ныне живущих видов млекопитающих, потому он является наиболее устойчивым и постоянным из всех, и уже был столь же вполне развитым, каким он является в настоящее время, когда все прочие известные сейчас млекопитающие не были еще готовы к первому появлению на этой земле. Таково мнение великого французского натуралиста, который этим самым наносит страшный удар дарвинизму. Конец примечания. Станция 2, 52, стих 7. 7. Недовольны остались они. «Нет здесь нашей плоти», — сказали они, — «непригодны рупа эти для наших братьев пятой. Нет обиталищ для жизни». Примечание. Монады, так называемых намеков на людей третьего круга, огромные формы, напоминавшие антропоидных обезьян. «Чистые воды не мутные должны пить они, а высушим их воды». А. В катехизисе на комментарии сказано: «Из материальных миров нисходят они, кто образует физического человека при начале новой Манвантары. Они – низшие лха, духи, обладающие двойным телом, астральным внутри, эфирообразной формы. Они являются формовщиками и создателями нашего тела иллюзии». Примечание Сукшма-Шарира – иллюзорное тело, как бы тело сновидений, в которое обличены низшие дхьяни небесной иерархии. Примечание к тому первому. Это тонкое тело, эфирный двойник, лунное наследие в людях. А. В. Формы, отображенные лха, питри. Две буквы. Примечание Атма и Будхи. А. В. Монада, называемая также двояким драконом, спускаются из сфер ожидания. Примечание. Промежуточные сферы, в которых монады, не достигшие нирваны, дремлют в бессознательной бездеятельности между манвантарами. Для большинства человечества их монады сошли на Землю после пребывания фокусировки в подлунной сфере ожидания, где они оказались после разрушения предыдущей планеты. А. В. Но они как крыша без стен и столбов, чтобы утвердиться. Человеку нужны четыре пламени и три огня, чтобы стать таким на Земле, и ему требуется сущность 49 огней Примечание. Это объяснено в другом месте. Три огня – Павака, Павамана и Шучи – имели 45 сыновей, которые со своими тремя отцами и их отцом Агни составляют 49 огней. Павамана – огонь, производимый через трение, является породителем огня асуров. Шучи – солнечный огонь, есть родитель огней богов, девов, а Павака – электрический огонь, есть отец огней Питри. Смотри Ваю Пурана. Но это объяснение лишь для материального и земного плана. Пламена мимолетные, лишь периодичные, огни вечны в своем троичном единстве. Они соответствуют четырем низшим и трем высшим человеческим принципам. Конец примечания. Чтобы стать совершенным. Именно те, кто покинул высшие сферы, боги воли. Примечание Сура, которые затем становятся Асура, завершают ману иллюзии, ибо двоякий дракон не может овладеть простой формой. Это подобно ветру, там, где нет ни дерева, ни ветви, чтобы принять и собрать его. Он не может воздействовать на форму, там, где нет посредника, для передачи манас разум, и форма не знает его. В высших мирах эти три едины. Примечание Атма, Будхи и Манас. В Девачане высший элемент Манаса необходим, чтобы состояние это для развоплощенной монады стало состоянием сознания и познавания. Конец примечания. На Земле вначале единый становится двумя. Они как две боковые линии треугольника, утратившего свою линию основания, которая есть третий огонь. Примечание Катехизис, книга 3, отдел 9.